Стояла прекрасная погода. Маленькие белые пушистые облачка плыли по синему небу. Залюбовавшись зеленью деревьев, Мадлен спустилась вниз по Рю-де-Сас и вошла в Люксембургский сад. На аллеях играли дети, студенты, сидя в тени ветвей, готовились к занятиям. Какой-то старик грелся на солнышке, целовались парочки, мечтали в одиночестве девушки. И все это смешение возрастов и мыслей придавало окружающей обстановке торжественную серьезность и умиление. Сердце Мадлен сжималось от обуревавших ее чувств. Она села на железный стул на краю аллеи, закурила сигарету. Мимо нее прошла и исчезла вдали молодая, очаровательная женщина. Ее образ растаял прежде, чем стих звук ее шагов. Время пролетит незаметно. Эта прекрасная незнакомка состарится и будет вот так же, сидя в саду, смотреть сквозь запотевшие стекла очков на другую, изящную молодую красавицу. И вся жизнь окажется у нее за плечами. Так же, как и воспоминания о дорогом мужчине, разочаровавшем ее, потому что она ошиблась и вознесла его на пьедестал, а он не оправдал ее ожиданий. Или покинул ее, или она ему изменила, или из-за отсутствия детей, или потому, что Бог послал им слишком много малышей, или потому, что он умер, а может, и вообще никогда не существовал. Она проживет ту же жизнь, что и Мадлен, и Франсуаза, и все женщины, которые надеялись, ждали и помнили. Мадлен удивилась своей меланхолии, этой тяжести на сердце, такой странный теперь, когда, казалось, будущее всех дорогих ей существ наконец прояснилось. Даже будущее Франсуазы. Она излечится. Я так хочу. Я ее заставлю. Я уверена, она уже начала забывать Александра. Пройдет несколько месяцев, и она будет свободна. Солнце обжигало Мадлен лицо, она отодвинула стул в тень дерева, вытянула ноги, закрыла глаза. Улыбаясь, она видела себя снова 20-летней, рядом с Юбером на набережной Сены. Солнце слепило глаза, и Жан-Марк опустил защитный козырек. Жильбер, сидевший за рулем, последовал его примеру. Машина быстро и ровно катила по южной автостраде. Встречный ветер, вливаясь через опущенные стекла, обдувал лица. Жильбер расстегнул воротник рубашки. Большие солнечные очки подпрыгивали на его тонкой переносице. «Обгони этот грузовик», — сказал Жан-Марк. Жильбер выполнил маневр, вернулся в правый ряд и заметил: «Ты действительно хороший учитель. Благодаря тебе я почти разобрался с бакалавриатом, а теперь с твоей помощью сдам на права». Бакалавриат – экзамены в выпускных классах лицея, после успешной сдачи которых выдается диплом, дающий право на поступление в высшее учебное заведение. Примечание редакции. «Вот-вот», – подхватил Жан-Марк. «Другим помогаю, а сам?» «Да что ты можешь знать? Дождись результатов. Будем надеяться, что ты не нарвешься на слишком придирчивого экзаменатора». «С тем, что я навалял в работах по гражданскому и торговому праву, самый снисходительный экзаменатор будет просто обязан завалить меня». «Нет, все пропало. Я это чувствую. Придется пересдавать в октябре, а до тех пор заниматься как проклятому». «С Валерий под боком», — съязвил Жильбер. Жан-Марк не стал отвечать. Мерный шум мотора отдавался у него в голове. Он вдруг с удивлением осознал, что больше не радуется этой их вылазке, о которой так долго мечтал.